говорят французы. Нет, нет, нет, нет. Не на улице в трамвае или в метро. Сдвинь-ка колонны. Эндотруакятор. В клубе найдешь ты ее на 100 про. Нагадала гадалка по картам Таро. И вот ты у клуба запал, пропал быстро. Фейс-контролю вы, ты бедный маэстро. Достал портсигар, в нем ха, астра. На стене плакат сигара Фидель Кастро. Ее привезла, наверное, сестра. 80-го года был Опель Астра. Познакомились, как это бывает быстро. В итоге отправились вместе в бистро. Взяли легкий алкоголь, потом пол-литра. А это в итоге только да-да-да индро. Где было, не помнишь? Нет, нет, нет, нет, алко. В квартире незнакомый проснулся на утро. Пили-пили-пили-пили-пили. Там-там. Пили-пили-пили-пили-пили-пили. 100 грамм. Пили-пили-пили-пили-пили-пили. Там-там. Тили-тили-тили-тили. У тебя теперь невеста. Пили-пили-пили-пили-пили. Там-там. Это ты, теперь не видать тебе зарплаты, траты на это и траты на то. Шуба, сапоги, у нее новое пальто. Осенью уже строит планы на лето. Где ее тело будет солнцем согрето? Стирка, уборка, на кухне плита. Это говорит отнюдь не ее забота. Не вижу от тебя ни серебра, ни злата. Эй, поэт, где моя карета? Похоже, что друг, твоя песенка спета. Доведет и ждет тебя больничная палата. Нынче ты дома, персона нон-грата. Это теща у аппарата. А мне бы жену. Гудки вместо ответа. В счастливую жизнь нет обратного билета. Пили,